Глава 7. Живая рагулька. Как ни странно это звучит, неудачи помогают жить. Особенно если рядом есть люди, готовые помочь в трудную минуту. Во-первых, неудачи заставляют действовать, а во-вторых, доказывают верность близких людей. Мама поставила на стол завтрак, а сама ушла в магазин. Это уже хорошо, есть время. За столом Соня несколько раз настороженно покосилась на Макара с ладошкой, которые и не ели вовсе, а так, быстренько проглотили омлет без хлеба и ринулись во двор. Соня догнала их и спросила: «Что случилось? Вы не заболели?» Макар только тяжело вздохнул. Он не мог так сразу начать разговаривать с сестрой после вчерашней молчанки, а ладошка с готовностью выпалил: «Мы-то не заболели, а вот у Макара миноискатель отказал, и мы потеряли мамины украшения. Закопали их и не можем найти». Сколько раз Соня похлопала своими длинными ресницами, сосчитать было невозможно. Для этого, наверное, понадобился какой-нибудь особенный приборчик. Но и без приборчика было ясно, Соня удивилась настолько, что потеряла на какое-то время дар речи. «Как закопали? Какой миноискатель?» Задала она естественные в этой ситуации вопросы, как только смогла говорить. Надо было беречь время, пока мамы нет дома. И Макар поспешно стал рассказывать все, и про вчерашнюю встречу с мальчишками, и про утренний неудавшийся фокус. «Вот где-то здесь!» – обвел он рукой двор. «Ладошка закопал и забыл, где!» «Я за маком следил, а он кружился!» – оправдывался Ладошка. «И я закружился! Если бы я знал, что он не найдет, я бы веточку какую-нибудь на землю рядом положил!» «Надо граблями осторожно поцарапать!» – предложил Макар. «Только я боюсь цепочку порвать!» «Ты где стоял, отвернувшись, когда Ладошка прятал?» – спросила Соня Макара. Он огляделся и сделал несколько шагов к крыльцу. «Вот здесь! Точно здесь!» «А ты, наверное, оглядывался, когда прятал, да?» – спросила Соня теперь уже Ладошку. «Вот и сейчас так сделай. Найди то место, с которого маг будет виден так же, как он был виден тебе тогда. Может быть, мы определим хотя бы примерный участок, на котором надо искать». Макар немного повеселел, с какой уверенностью Соня отдавала приказания. Только вот справится ли со своей задачей Ладошка? Но тот радостно воскликнул, разведя руками: «Вот где-то здесь! Я еще помню, что над головой у мака увидел подкову, которая у нас висит над дверью!» «Ну вот, все-таки не весь двор обыскивать!» — сказала Соня. «Быстренько сели все на корточки и стали обследовать каждую травинку, вот примерно на этом участке!» Братьев не надо было уговаривать. Они готовы были даже не на корточках, а ползком проползти все эти квадратные метры. Через минуту радостный вопль Ладошки потряс, как говорится, окрестности. Двор, во всяком случае, точно. «Нашел! Ура!» «А сейчас мы вымоем украшение, высушим и положим на место», как маленьким сказала братьям Соня. «И не будем больше заниматься подобными глупостями». Макар был полностью согласен с сестрой. Он смотрел на нее с восхищением и думал о том, как же все-таки трудно в жизни распознать глупость. Только после того, как ее совершишь. Мама еще не вернулась, а все уже встало на свои места. Украшения легли на место, Ладошка принялся играться с ханориком, не выпуская, конечно, его из клетки, а Макар стал рассказывать Соне о своей вчерашней встрече с местными мальчишками. «Мне кажется, этот Сашок их обманывает», — сказала Соня. «Всучил какие-то рогатки, сказал, что так можно найти клад, а сам ждет, что мальчишки просто наткнутся на что-нибудь интересное. Просто случайно, увлеченные поисками». «Но разве не проще ему предложить им просто так рыскать по усадьбе?» – не согласился Макар. «В конце концов, можно протыкать землю острыми железными прутьями. Нет, все-таки мне кажется, что рогатинки умеют искать. Я же вчера нашел что-то, и мальчишки меня сразу прогнали, даже не показали мою находку». «Но почему же ты при помощи этой палки не нашел маминых украшений?» – спросила Соня. «Глупости все это. Искать при помощи палочки». При слове «глупости» Макар вздохнул и повертел в руках рогатинку, показавшуюся совсем ненужной. «Выбросить?» – он огляделся. и вдруг его взгляд наткнулся на большой старый чугун, наполненный водой и стоящий в углу двора. Но ведь клады вполне могут быть спрятаны именно в таких больших чугунках. И почему он решил проверять рогатинку на маминых украшениях? Их мало, всего цепочка, кольцо и сережки. Может, рогатинка их и не почувствовала. А вот большой, объемный кусок металла, то есть вот этот самый чугун. Интересно, а то, что он сейчас думает, очередная глупость? Надо проверить. Макар подул на ладони, чтобы они стали абсолютно сухими, взял рогатинку и легкими неслышными шагами приблизился к чугунку. Показалось, что вода, до краев наполнившая его, едва заметно вздрогнула. «Что ты делаешь, Макар?» – удивленно спросила у него за спиной Соня. Но он только чуть-чуть повел плечом, не мешай, мол. И вдруг почувствовал чужую, внешнюю силу, которая словно проснулась внутри рогатинки. Она шевельнулась, как поплавок, поменявший свое положение. Потом еще и еще. Макар, как зачарованный, смотрел на воду, подрагивающую в чугуне, над которым он медленно и осторожно проводил свой миноискатель. Теперь он был уверен, что не вертит рогатинкой. Она сама поворачивается. Сама. «Соня!» — наконец сумел выговорить он. «Подойди сюда!» Макар осторожно протянул сестре рогатинку. «Попробуй!» — шепнул он. «И все-таки она вертится!» Соня улыбнулась, но послушно взяла, как она ее презрительно назвала, палочку и провела над чугуном. Один раз и второй, а потом и третий, и четвертый. Потом она прошлась вокруг чугуна, то приближая рогатинку к себе, то отодвигая ее. «Ну что, чувствуешь?» — спросил Макар. «Если это шутка, то глупая». Соня протянула ему рогатинку обратно. «Особенно сейчас, когда совсем не до шуток. Ничего я не чувствую». «Ладошка!» — позвал Макар. Радостный Ладошка вцепился в рогатинку так, будто ее собирались у него вырвать. «Осторожно, легонько!» — учил его Макар. «Вот здесь проводи. Ну что, вертится?» Восхищенные глаза Ладошки были ответом. «Еще как!» — прошептал он. «Еле удерживаю!» Рогатинка стала крутиться, как будто Ладошка поворачивал на велосипеде на крутом вираже. Макар вздохнул и забрал из его рук руль. Ясно было, что от Ладошки толку добиться в таких деликатных делах не удастся. Уж если Макар с трудом различает, вертит рогатинкой он или она сама поворачивается, то чего же ждать от Ладошки? Он с удовольствием крутит рогатинку и думает, что жизнь – это игра, и наоборот. Маленький еще. Макар опять подул на руки. «Понимаешь, у меня получается», — сказал он Соне. «Особенно, когда руки сухие. Я не шучу, правда не шучу». Сейчас он уже был абсолютно уверен, что рогатинка живая. Она вздрогнула сразу, как только он провел ею над чугуном. «Даже страшновато», — прошептал Макар. Он оглянулся, чтобы найти какие-нибудь предметы для продолжения опыта. Старое колесо от телеги с железным ободом, лопата, ржавое ведро без дна, надетое на столбик забора. Достойного предмета не находилось. Макар все смотрел и смотрел по сторонам, и вдруг ему показалось, что он услышал, как кто-то негромко кашлянул за углом дома. Он метнулся туда. Никого не было. Но не могло же Макару показаться. Неужели у него уже звуковые галлюцинации? «Вы слышали, как кто-то кашлянул?» — спросил он у Сони и Ладошки, вернувшись. Те закивали в ответ. Этого было достаточно, чтобы Макар бросился бежать вокруг дома. И опять никого не увидел. Только вот по улице, метрах в 100, не спеша удалялся человек. И хоть на голове у него была соломенная шляпа, Макар знал, что под ней лысина, потому что по фигуре узнал клюва. Неужели он следил за ними? Макар посмотрел в другую сторону и увидел маму. Конечно, он побежал навстречу, чтобы взять у нее тяжелую сумку. «Мам, ты не видела, откуда клюв вышел?» «Какой еще клюв?» – удивилась мама. «Ты хочешь сказать Клюев? Он же от нас вышел. Я еще хотела его окликнуть, чтобы он подождал, но далеко было. Странно, что он меня не заметил. Улица пуста. Что он хотел?» «А он ничего не хотел», — ответил Макар. «Потому что не приходил. Он от нас вышел, а к нам не приходил. Странно, да?» «Да ничего странного», — отмахнулась мама. «Всякое бывает. Хотел зайти, а потом передумал». «Хотел еще раз предупредить, чтобы мы не гуляли в усадьбе, а потом стыдно стало?» — засмеялся Макар. «Наверное», — улыбнулась мама. «А что это у тебя? Рогатка?» Она показала на рогульку, которую Макар держал в свободной от сумки руке. «Да нет!» – замялся Макар. «Это...» Но мама даже не стала ждать объяснений. «Да это же рамка, да? Самая настоящая рамка!» – воскликнула она. «Правда, в этом случае ее называют рогулькой». Макар ничего не понимал. «Какая рамка, если это вовсе не рамка? И понятно, что в этом случае рогулька. Какие-то странные слова», — говорит мама. Они вошли во двор. Ладошка сразу же, конечно, бросился к сумке, будто голодающий. «Ты же только позавтракал!» — прикрикнула на него Соня. «Я для Нюка!» — отмахнулся Ладошка. «Мам, рыбку купила?» «Купила, но ее в таком виде нельзя давать», — сказала мама. «Надо аж парить кипятком». «Да Нюк и так съест!» — воскликнул Ладошка. «Это кошкам надо ошпаривать, а он же не кошка!» «Ну и что, что не кошка? Все равно может заболеть!» — сказал Макар, отводя за спину сумку. «Мам, ты про рамку говорила! Какая еще рамка?» «Мы так интересовались этим в юности!» — улыбнулась мама, взяв у Макара рогатинку. «Это ведь очень увлекательное занятие. Понимаешь, есть много вариантов рамок. В виде перекладинки, в виде буквы «Г». Их делают из разных материалов. Из металла, из проволоки или вот такие, из лозы. Берешься руками за два конца, выставляешь перед собой рукоятку и идешь себе по полям и по лугам и ждешь, что рогулька начнет вертеться. Но ты ведь все знаешь, раз она у тебя есть». Макар слушал, открыв рот, и только моргал глазами. «Значит, все это правда?» – прошептал он. «И она вертится». «Наверное, правда», – засмеялась мама. «Но я, признаться, не очень-то этому верю, потому что на себе ни разу не испытала это верчение. А когда она вертится в чужих руках, знаешь, предполагаешь скорее розыгрыш. Мы, когда были студентами, очень даже верили во все эти рамочки, но потом я прочитала, что только у одного человека из миллиона она может вертеться. Вот такой счастливчик умеет находить всякие месторождения, особенно железную руду». «Месторождения?» – переспросил Макар. «А клады?» «Наверное, и клады. Принято считать, что рамка отзывается на металлы, на воду, в общем, на все, что есть в земле, но не есть земля, как говорится, инородное тело. Даже на обыкновенные камни-валуны, которые находятся под землей». «А на золотые цепочки?» — спросил Ладошка, но старший брат так глянул на него, что тот сразу прикусил язык. Макар поспешил закрыть Ладошкин вопрос своим. «А сильно она вертится?» «Нет», — засмеялась мама. «Так слабенько, что постороннему человеку не заметить. Это может почувствовать лишь счастливчик. А я никогда не встречала таких людей. Это, наверное, особый дар, которым обладает один из, ну, если не из миллиона, то из тысячи точно. Для такого человека рогулька и вправду живая». Макар заморгал и уставился на Соню. И встретил ее ответный, удивленный взгляд.